Когда Яньхэ назначили воспитателем наследника престола при дворе вэйского царя Лин Гуна, он спросил у Цюйбоюя: «Представим себе, что рядом с нами живет человек, которого небо наделило страстью к убийствам. Если я в его присутствии буду вести себя несдержанно, я подвергну опасности мое царство. А если я буду сдержан, то подвергну опасности самого себя. Ума у него хватает лишь на то, чтобы знать промахи других, но он не догадывается о настоящих причинах этих промахов. Как мне быть с таким человеком?» Цюйбоюй ответил: «Как хорошо ты спросил. Будь всегда осторожен, будь внимателен, будь безупречен в своем поведении. В поступках наших главное быть своевременным, в чувствах наших главное пребывать в согласии. Правда, и то, и другое порождает свои трудности. Когда ты действуешь своевременно, ты все же не хочешь оказаться втянутым в мирские дела. А когда ты пребываешь в согласии, ты не хочешь, чтобы мир в твоем сердце выскользнул наружу. Если ты окажешься втянутым в мирские дела, тебя захлестнут раздоры и гибельные страсти. Если ты позволишь душевной гармонии выскользнуть наружу, она обернется пошлой славой и лукавством. Если он хочет поиграть с ребенком, играй вместе с ним. Если он хочет скакать по полям, скачи вместе с ним. Если он хочет плавать по глади вод, плыви вместе с ним. Постигай досконально его нрав и следуй в нем тому, что не имеет в себе порчи. Разве не приходилось тебе видеть богомола? Яростно стучит он лапками перед катящейся на него повозкой, не ведая о том, что не выдержать ему тяжести колес. А все потому, что у него слишком благородный характер. Будь же осторожен, будь внимателен. Если ты обнажишь перед ним те качества, которыми любой мог бы гордиться, ты не продержишься долго. Разве ты не знаешь, как поступают люди, укрощающие тигров? Они не дают тиграм живых животных, ибо тигры свирепеют, убивая их. Не дают тиграм и целых туш животных, ибо тигры свирепеют, раздирая эти туши на части. Зная, когда тигры голодны, а когда сыты, они умеют укрощать их ярость. Тигры — существа другого рода, нежели люди. Но и они ласкаются к тому, кто их кормит. Так получается от того, что человек угождает их природным наклонностям. Если же они свирепы, то потому лишь, что человек идет против их природы. Наездник, души не чающий в своем коне, будет смиренно собирать навоз и мочу своего любимца. Но если на коня сядет комар, и хозяин невзначай прихлопнет его, конь взбрыкнет копытами и, глядишь, проломит своему хозяину череп. Какими бы добрыми ни были намерения хозяина коня, исход этого происшествия был бы самый печальный. Так можно ли не быть осторожным в этой жизни? Когда плотник Ши направлялся в царство Ци и проходил мимо деревушки Цюйсюань, он увидел у алтаря духов земли огромный дуб. Крона этого дуба была так широка, что в тени ее могли бы укрыться несколько тысяч быков. Ствол его достигал в ширину, наверное, сотню обхватов. Высотой же он превосходил окрестные холмы. Самые нижние его ветви начинались сажени за 10 от земли. Ветви, из которых можно было бы выдолбить лодку, исчислялись десятками. На дерево глазела толпа зевак, как на рынке. Но плотник даже не удостоил его взглядом и пошел дальше, не останавливаясь. Когда его ученик вдоволь нагляделся на диковинное дерево, он догнал плотника Ши и спросил его: «Учитель, с тех пор, как я взял в руки топор и пошел за вами, мне не доводилось видеть такой превосходный материал. Почему вы даже не взглянули на то дерево, не придержали шага, проходя мимо?» «Довольно. Не напоминай мне больше о нем», — ответил плотник Ши. «Дерево это ни на что не годно. Сделаешь из него лодку, и она потонет. Сделаешь гроб, и он быстро сгниет. Сделаешь чашку, и она тут же растрескается. Сделаешь двери и ворота, и они вскоре рассохнутся. Сделаешь столб, и его источат жуки. Это дерево никчемное. Нет от него никакого проку. Вот почему оно смогло прожить так долго». Когда плотник Ши вернулся домой, священный дуб явился ему во сне и сказал: «С чем ты хочешь сравнить меня? С какими-нибудь изящными, годными для обработки деревьями? Или с деревьями, приносящими плоды, как вишня, груша или мандариновое дерево? Когда плоды на них созревают, их безжалостно обдирают, ломая ветви, отрывая маленькие побеги. Деревья эти терпят урон из-за своих способностей и умирают, не исчерпав своего жизненного срока, уготованного природой. Они страдают из-за пошлых мирских нужд. И такое случается с каждой вещью, которая пригодна людям. Я же давно стремлюсь к тому, чтобы стать совсем бесполезным, и сейчас на склоне лет добился своего. Моя бесполезность для других очень полезна для меня самого. Но если бы я оказался полезным для других, разве смог бы я вырасти таким огромным? Такова участь всех вещей в этом мире. Какая глупость думать, как вещи относятся друг к другу. Разве станет никому не нужный человек, который вот-вот умрет, интересоваться никому не нужным деревом? Проснувшись, плотник Ши рассказал свой сон ученику. «Но если это дерево хочет быть бесполезным, почему оно растет у алтаря?» — спросил ученик. «Молчи», — отвечал плотник. «Оно стоит у алтаря только потому, что хочет уберечься от невежд. Ведь деревья, которые не слывут священными, люди калечат куда чаще. А кроме того дерева, оберегает святыню, чуждую всего пошлого и обыденного. И разве были бы мы далеки от истины, если бы сказали, что оно выполняет свой высокий долг?